словарь географических названий, исторических лиц и мифологических имен, упоминаемых в книге. Абидос – древнеегипетский город в Верхнем Египте. Абу-Кир – египетская гавань в 20 километрах северо-западнее Александрии, где в 1798 году произошла морская битва, во время которой адмирал Нельсон разбил флот Наполеона. Август, Гай Юлий Цезарь, Октавиан, 63 год до нашей эры, 14 год нашей эры. Первый римский император. Правил с 27 года до нашей эры до 14 года нашей эры. Авеста. Собрание религиозных текстов древних иранцев. Составлено в период примерно от 9 до 5 века до нашей эры. Александр Великий, Македонский, 356-323 годы до нашей эры. Македонский царь, завоевавший земли в Азии и Северной Африке, основал в Египте город Александрию. Аменхотеп I. Египетский фараон 18-й династии царствовал в 1526-1507 годах до нашей эры. Аменхотеп II. Египетский фараон 18-й династии царствовал в 1438-1412 годах до нашей эры. Аменхотеп IV. Смотрите Эхнатон. Амон. Египетский бог. Первоначально был богом города Фиф, начиная с 18-й династии, 16-й, середина 14-го веков до нашей эры. Стал верховным богом Египта. Изображался в виде человека в короне с двумя высокими перьями. Анубис. Египетский бог, страж мертвых. Изображался в виде человека с головой шакала или как лежащий шакал. Анхесенамон. Вторая половина XIV века до нашей эры. 1330-1324 годы до нашей эры. Жена египетского фараона Тутанхамона. Третья дочь Эхнатона. Асуан. Город в Южном Египте у первого порога Нила, богатый древнеегипетскими памятниками. Атон. Солнечный диск. Солнце, которое царь-еретик Эхнатон провозгласил единственным истинным богом. Ахетатон. Горизонт солнца. Столица Египта при фараоне Энатоне в 400 километрах южнее Каира. Бельцони. Джованни Батиста. 1778-1823 годы. Итальянский археолог-авантюрист, пионер археологических раскопок в Египте. Бибан Эль-Малук. Долина царей. Бурбоны. Французская королевская династия, свергнутая во время Великой французской буржуазной революции народным восстанием в августе 1792 года и после свержения Наполеона восстановлена на троне. 1814-1830 годы. Ватерлоо. Местность в 20 километрах от Брюсселя в Бельгии, где 18 июня 1815 года был разбит Наполеон. Гарун аль-Рашид, багдадский халиф в 786-809 годах, особенно известен по сборнику сказок «Тысяча и одна ночь». Гелиополь. Древнеегипетский город в Нижнем Египте. Центр почитания бога Ра. Геродот. 484-424 годы до нашей эры. Греческий историк, отец истории, описал много земель, в том числе и Египет. Гиза. Местность в предместье Каира с многочисленными пирамидами Хеопса, Хефрена, Менкаура. Гор. Египетский бог солнца, сын Осириса, изображался в образе сокола или мужчины с головой сокола. Горополон. Первая половина IV века. Автор трактата «Иероглифика» о древнеегипетских иероглифах, родился в Египте, жил в Константинополе. Ошибочно утверждал, что все знаки древнеегипетского письма являются носителями смысла. Дематическое письмо. Древнеегипетское курсивное письмо, пришедшее в позднюю эпоху на смену иероглифам и иератическому письму. Происходит от слова «демос», с греческого означает «народ». Денон. Доминик Виван. 1747-1825 годы. Французский дипломат и художник. Участник похода Наполеона в Египет. Свои впечатления изложил в книге «Путешествие по Верхнему и Нижнему Египту», 1802 год. Десекс. Луи. 1768-1800 годы. Французский генерал, участник египетского похода Наполеона. Дейр Эль-Бахри. Так сегодня называют местность на западном берегу Нила близ древнеегипетских заупокойных храмов и Фиванского некрополя. Диодор Сицилийской. Вторая половина первого века до нашей эры. Конец первого века нашей эры. Греческий историк. Автор исторической библиотеки. Долина царей. Древнеегипетский царский некрополь, расположенный на западном берегу Нила против Карнака и Луксора. Цоега. Георг. 1755-1809. Датской археолог. в 1797 году составил сочинение о египетских обелисках и других памятниках. Исида. Египетская богиня, сестра и жена бога Осириса, мать бога Гора. Иеротическое письмо. Древнеегипетское письмо, развившееся из иерографических знаков. В переводе с греческого означает «жреческое письмо». Его называли так, потому что в греко-римское время это письмо использовали жрецы при записях в храмовых книгах. Иероглифы. Древнеегипетское письмо. Название происходит от греческих слов «хиерос», то есть «священный», «жреческой», и «глифо», то есть «врезать». Этими знаками вырезали надписи на стенах храмов и на стеллах. Инени, вторая половина XVI века до нашей эры, известный зодчий Нового царства, строитель гробницы царя Тутмоса I в долине царей. Карнак, современная деревня на месте древнеегипетских Фиф с остатками гигантских храмов. Карнарвон, Джон Эдвард, 1866-1923. Английский лорд, в течение 10 лет финансировавший археологические раскопки Говарда Картера. Мамилюки, арабские невольники. Турецкие воины-рабы в Египте, составляющие гвардию последних султанов египетской династии Эйюбидов, самостоятельно правили в Египте с 1250 до 1517 года. Масперо, Гастон, 1846-1916. Крупнейший французский египтолог, долго занимавший пост директора Египетского музея в Каире. Мастаба. Гробницы древнеегипетской знати. В переводе с арабского «каменная скамья». Менес. Мина. Полулегендарный правитель первой династии египетских фараонов, правивший около 2900 года до нашей эры. Мернептах, египетский фараон 19-й династии, царствовал в 1223-1203 годах до нашей эры. Микерин, египетский царь 4-й династии, строитель одной из пирамид в Гизе, царствовал в 26 веке до нашей эры. Мурад-бей, вождь мамилюков, в 1789 году был разбит Наполеоном. Мухаммед-Али, правитель Египта с 1805 до 1849 года. Во время наполеоновского похода на Египет воевал против Наполеона. Наполеон I Бонапарт, французский император с 1804 до 1815 года, как генерал Французской республики в 1798-1799 годах возглавил поход на Египет, который закончился катастрофой французской армии. В 1799 году тайно покинул Египет.